Молодежное общение всегда отмечено одной печальной нотой, которая называется расставание. Да? Мы все собраны, но настолько дальние расстояния. Брат Олег, наверное, дальше всех живет, здесь друзья с Казахстана, вот, кто-то с Новосибирска, кто-то ближе, кто-то дальше. Но нам всем надо будет разъехаться и может ждать следующей встречи. Сейчас хор будет исполнять гимн «Нас не разделит океан». Да? И там слова такие есть, что Иисус святым дает богатство веры. Дает богатство веры, и там уже дальше сказано, что ни бездорожье, ни тайга ей не мешают. Она сближает берега, сердца сближает. Будем слушать стоя.